Глава 17. Еще некоторое время мы с Севером вот так вот стояли и смотрели друг на друга. В какой-то момент эмоции взяли надо мной вверх, и я крикнул ему прямо в лицо: «Я сейчас сожгу тут всю нахер, спалю к чертям собачьим, понял меня, мудак ты старый? Вместе с тобой, твоими деньгами и этим твоим кабинетом, складом и всем остальным, ясно? Быстро положи свои грязные руки на стол, сука! Ты меня понял?» Мой голос полнился твердостью, не присущей 18-летнему мальчишке. Говорило не мое тело. Говорил мой дух, который был намного сильнее, чем казалось визуально. Кристалл в моей руке оказался теперь не просто магическим артефактом. Он стал продолжением гнева, который горел адским пламенем в моей груди. В тот момент я был готов на все. Главной задачей было сделать так, чтобы мне больше никогда в этой жизни или в какой-либо следующей не пришлось больше иметь ничего общего с Севером. И я решил добиться этого любой ценой. Север не двигался. В какой-то момент мне показалось, что он даже перестал дышать. Он сидел и смотрел на меня. Его глаза, эти узкие хищные щелочки, изучали меня с головы до ног. Он искал слабину, пытался анализировать ситуацию и найти из нее выход. Реально ли я готов все сжечь? Малейший намек на сомнение, на блеф, на то, что это просто истерика, и он был готов действовать, но не мог пробить мою психологическую оборону. Он сканировал мое лицо, напряжение в плечах, искал легкую дрожь в руке, но ее не было, совершенно не было, только холодная, отточенная ярость в глазах и стопроцентная уверенность в том, что я сделаю это, что я готов превратить кабинет в братскую могилу для нас обоих. «Эй, давай поосторожнее, пацанчик!» Прошипел он наконец, но в его голосе уже не было прежней властности. Была некая осторожность. «Ты же понимаешь, что у тебя в руках не просто игрушка, тише, тише!» «Тише, тише!» Передразнил я, делая крошечный шаг вперед. Я хотел показать ему свою решительность. «Пацанчик, тормози. Ты что, реально думаешь, я тебя убить захотел сейчас? Прямо тут, серьезно? Ты думаешь, я стал бы делать это вот так в своем кабинете?» Спросил меня Север. Он слегка нахмурился, посмотрел на меня, потом куда-то в сторону, потом снова на меня. «Зря вы все так думаете. Я много раз слышал фразы, что Север — маньяк, кровожадный психопат и прочее», — продолжал он. «Но это нихера не так, Алешенька. Север, сука, умный. Я умный, и плохо, что никто этого не понимает. Если бы я хотел тебя убить, то сделал бы это где-нибудь в подъезде твоего нового дома или по дороге сюда. Или, на крайний случай, забил бы тебе стрелку в каком-нибудь ангаре и там сжег бы в пепел. Но я этого не сделал. А значит, не было у меня такой цели». Я видел, как он закурил новую сигару. «Ты давай, держи свой камушек покрепче», — сказал он, и его рука в кармане, наконец, зашевелилась, но не для того, чтобы достать арбалет. Он медленно, очень медленно стал вытаскивать ее оттуда. «А я кое-что достану, окей? Без резких движений. Договорились? Это не оружие, но кое-что безумно интересное для тебя, Леха». Я кивнул, не опуская кристалл. Моя рука была также высоко поднята, а его рука наконец-то появилась из кармана. В пальцах Север держал не оружие, а обычную фотографию. Что на ней было изображено, я пока что не видел. Он положил ее на стол и кончиками пальцев осторожно подтолкнул в мою сторону. Движение было уверенным. А после Он опрокинулся назад в кресло и, улыбаясь, продолжал курить сигару. «Что это?» — спросил я, не отводя глаз от его лица. «А ты посмотри повнимательней, Алешенька родный!» В его голосе снова появились знакомые ядовитые нотки. «И все вопросы, думаю, сами собой пропадут. Надеюсь, эта фотография всю дурь из твоей головушки разом выбьет нахрен!» Я бросил быстрый взгляд на фотографию, которую он мне дал, и мир вокруг на мгновение остановился. Холод резко пробежал по спине. Я не ожидал такого поворота событий. На снимке, сделанном длиннофокусным объективом сквозь стекло машины, была Ирина. Она шла по Литейному проспекту, закутанная в легкое пальто, в руках сумка с книгами, и рядом с ней, чуть сзади, шел ее личный водитель, Игорь. Снимок был явно не случайным. Его сделал профессионал с задачей отслеживать каждый ее шаг. Я медленно поднял свои глаза. Ярость во мне закипела. Я сжал свободную руку в кулак. «Откуда вот у тебя?» Прошипел я тихо сквозь зубы, но знаю, что Север прекрасно меня слышит. «Да ты знаешь, что с тобой сделает ее отец, если ты хоть пальцем ее тронешь, если хотя бы волос с ее головы упадет на землю? Он тебя вместе с этим офисом с землей сравняет. Кретин!» — закричал я. Старый ублюдок улыбнулся. Широко во все зубы. Искренне, как человек, который только что выиграл миллионы в уличной лотерее. Мерзкий черт. «Пацанчик, ты что, до сих пор так ничего и не понял?» Он с наслаждением растягивал каждое слово. «Я знаю все про тебя, мудак. В том числе про твою милую княжну, Ирину Владимировну Никулину. Я все знаю. Про тебя, Алешенька, и про каждого, кто крутится рядом со мной. Так вот, Алеша...» Он наклонился вперед через стол и выпустил струю дыма в мою сторону. «Ты как-то слишком примитивно мыслишь. Думай шире. Ты же не глупый парень!» Север снова откинулся в кресле. «Зачем мне что-то делать с дочкой министра? Я что, дурак, что ли, по-твоему? Мне прямо так и стало интересно, что же скажет ее папочка, министр внутренних дел самой Российской империи, когда узнает, что новый бойфренд его милой доченьки, этого невинного ангелочки, простой грязный барыга с нелегальными боевыми артефактами, который доставляет контрабанду опальному аристократу Тони Волкову в Екатеринбург на поезде. Мне кажется, он не обрадуется. А ты как считаешь, будет ли он рад тебе?» «Нет, конечно. Даже ждать твоего ответа не буду. Он тебя в лучшем случае сдаст своим же людям, чтобы отмыть репутацию семьи, и ты сядешь. Надолго сядешь. В худшем?» Он ехидно посмотрел на меня. «Ну, у министра фантазия богатая, я думаю, и вариантов, как тебя наказать, найдет масса. Я за него соображать не собираюсь, мне за это никто денег не заплатит. Знаешь, Лешка, что меня в тебе бесит? Ты один из тех самоуверенных юнцов, что проведут пару успешных сделок и думают, что все, они как минимум короли мира. Только вот все ни хрена не так. И это будет очередной урок, который я бесплатно тебе предоставлю. Нужно просчитывать все на несколько шагов вперед. Каждый, мать твою, сценарий. И тогда ты не будешь попадать в такие вот ситуации». Я сжал кристалл так, что его грани впились в ладонь. Боль была острой, и в какой-то момент мне показалось, что я услышал небольшой треск. «Не пытайся запугать меня, Север. Ты думаешь, он тебе поверит? Ты свою рожу бандитскую видел? Да он как минимум за то, что ты за ней слежки устраивал, знаешь, что с тобой сделает?» Я пытался надавить на него в ответ. «Если ты меня сейчас грохнешь, ничего!» — парировал Север с ледяной логикой. «Мертвецы имеют иммунитет на все, знаешь ли, Алексей. Ну а если вдруг я каким-то чудом выживу? Представляешь, и тут у меня уже давно готов план «Б», ждет своей очереди. Я всю ситуацию выкручу так. Виноват будешь ты, парнишка. Найдут тебя и закроют в одной из тюрем Сибири. Думаю, на пожизненно. там ты сдохнешь, Алёша. А я выйду сухим из воды, как всегда. Не знаешь, что самое смешное? Знаешь?» Он выпустил струйку дыма практически мне в лицо. «Я слышал, что у твоей сестры проблемы с поиском работы. А у меня как раз в одном из борделей местечко освободилось пристрою. Девкана симпотная, много денег принесет. Может, и сам пару раз попробую на вкус, малышку?» В этот момент я едва не сломался от перегруза злости. Картина была четкой и уже практически реальной. Я видел, как прыгаю через стол, вонзаю кристалл ему в глаз, в горло, в грудь. Видел, как его плоть обугливается, а кабинет наполняется адским пламенем. Я хотел бить Севера по лицу до тех пор, пока не увижу череп этого урода. Но далее следовали другие картины. Ирина в подвале, испуганная и беспомощная. Моя сестра. Нет, нельзя. Нужно остановиться. Да, возможно, сейчас он переиграл меня, но проиграна только битва, никак не война. Основные сражения еще далеко впереди. Север наблюдал за борьбой эмоций на моем лице и, кажется, получал от этого удовольствие. «Так что, пацанчик», — подвел он итог, выбивая пепел сигары прямо на ковер, «ты будешь работать на меня, пока мне это нужно, и никак иначе. Потому что я твой единственный выход в тот мир, куда ты так стремишься. Как же ты до сих пор не понял, Леха? И потому что у меня в руках все, что тебе дорого. И еще». Он сделал паузу для драматизма. «За твою сегодняшнюю попытку мятежа, скажем так, получаешь долгий приличный штраф. Отныне ты отдаешь мне не только мою долю, такой вариант останется в далеком прошлом. Ты, помимо всего прочего, отдаешь мне процент от каждого своего заработка. И это я еще благородно с тобой поступаю. Мог бы вообще бесплатно заставить тебя и твоих дружков работать на благо империи, так сказать. Но я решил, что пожалею сироток. Так уж и быть». Он усмехнулся, глядя в мои налитые кровью от ярости глаза. «А теперь, пацанчик, верни этот сраный камушек себе в задницу. Или откуда ты его достал, я не знаю. Развернулся и пошел отсюда думать над своим поведением. У меня дела еще есть. Я и так уже практически полдня на тебя потратил», — сказал Север. Я стоял, чувствуя, как злость сменяется обычным принятием ситуации. Сейчас я сыграю эту роль. Сделаю вид, что он победил. Но, конечно же, я не смирюсь с поражением. Сейчас мне просто нужно время. Я медленно опустил руку с кристаллом, сунул его обратно во внутренний карман. Движения были аккуратными, хотя еще несколько минут назад я был готов расхерачить его об пол и горя, но все синим пламенем. Но ситуация сильно изменилась. «Молодец, отличное решение», — одобрительно кивнул Север. «Умный мальчик. Не нарывайся на конфликты больше, никогда не забывай, кто помог тебе подняться, а теперь вали!» Я развернулся и молча вышел из кабинета. Дверь за моей спиной закрылась с тихим щелчком. Я прошел по коридору, спустился по лестнице, вышел на улицу. Утренний воздух был свеж и прохладен, но внутри все горело. Он переиграл меня. Этот чертов ублюдочный паук с его паутиной нашел все мои слабые места и решил точно ударить в каждое из них. В любом случае, считаю это полезным опытом. Я вспомнил правила из прошлой жизни. Чем выше ты собираешься забраться, тем лучше должен прятать от чужих глаз все уязвимые места. Повторил и запомнил. Я шел по улице, несмотря на дорогу или себе под ноги. В голове роились различные мысли. Как вырваться из этой ловушки? Как защитить Ирину и сестру? Как сделать так, чтобы Север пропал из моей жизни раз и навсегда? Так много вопросов, и пока так мало ответов. Резкий, визгливый звук тормозов вырвал меня из раздумий и вернул обратно в реальность. Прямо передо мной, вплотную к тротуару, Резко остановился автомобиль. Та самая машина с тонированными стеклами, полицейская тачка. Вот только вас для полного счастья мне не хватало. Заднее пассажирское стекло опустилось. Внутри, в полумраке салона, я увидел суровое лицо майора Петрова. Он даже не смотрел на меня. «Садись», — произнес он коротко. Голос был хриплым и усталым. Отказаться? Сказать, что я спешу, было не самой лучшей идеей. Если сейчас начнутся еще и проблемы с полицией, наложившись на угрозы Севера, ситуация станет абсолютно безвыходной и тяжелой. Мне нужна была хоть какая-то передышка, и к новой войне я был не готов. Я молча обошел машину, открыл дверь и опустился на заднее сиденье. Салон уже давно пропах сигаретным дымом и кофе. Машина тронулась с места, плавно вливаясь в поток других автомобилей. «Ты думаешь, это было смешно?» — спросил Петров, не оборачиваясь, глядя вперед сквозь лобовое стекло. Я сделал вид, что не понимаю, о чем он, и спросил в ответ: «Что смешного, товарищ майор?» «Не надо включать дурака!» Он резко обернулся, в глазах плескался холодный гнев. «Ты прекрасно знаешь, о чем я. О том, что мои люди полночи таскали ящики с пластмассовыми членами по твоей юпресетой наводке. Ты понимаешь, что я выглядел идиотом в глазах всего отдела?» Я не смог сдержать легкую нервную усмешку. Картина и правда была комичной. Представляю себе, как его сотрудники поднимают эти ящики, а Петров руководит процессом. «Смешно тебе, да?» Майор повысил голос. «Ну ничего, и я посмеюсь. Обязательно посмеюсь». Он помолчал, выдыхая, потом успокоился и хотел продолжить, но я его перебил. «Товарищ майор, а что у вас на меня есть официально по бумагам?» Я понимал, что отец Ирины будет наводить справки. Он ведь министр внутренних дел. И мне нужно было понимать, какая информация поступит ему в руки. Петров пока не до конца понимал, о чем я его спросил. «В смысле?» Он нахмурился. «Ну, кем я у вас числюсь? Какие записи хранятся в личном деле? Я боюсь, что у Севера есть свои продажные люди в вашем отделении, и он сможет все про меня узнать, если уже не знает. Расскажете?» «А, не сэ, Леша. У нас все четко. Никаких официальных документов на тебя нет. Нигде информатором не числишься. А ту ночь, что в отделе провел, записали как за драку. На этом твое личное дело кончается. Я тебе еще раз говорю, у меня все под контролем», — ответил Петров. «Ладно. Хватит просто так, как девки, трещать. Короче, Милованов, я даю тебе неделю. Ровно 7 дней. Либо ты приносишь мне что-то стоящее, не наводку на игрушки, а реальную железобетонную информацию на Севера, что-то, за что можно взять его с поличным и не выпустить, либо...» Он сделал паузу. «Я тебя сдаю и нахожу, за что можно посадить в тюряшку. Потому что бесполезных информаторов я не держу. Алексей, я прекрасно знаю, что за игру ты затеял. На какой-то хер пытаешься тянуть время? Так не будет. На двух стульях не усидишь, парнишка. Поэтому уже пора выбрать сторону. Или ты с нами, или ты под нами. Третьего не дано. Ты понял меня?» Я сидел, глядя в его каменное лицо, и понимал, что задница, в которой я оказался, не просто большая, она безразмерная. Настоящая черная дыра, которая засасывала меня все больше и больше с каждой минутой. С одной стороны, этот мудила Север с его угрозами близким, возможность раскрыть меня перед Ириной и ее отцом, и работа на него, которая меня безумно бесила. С другой, этот долбанный майор Петров, который поставил ультиматум и уже начал терять терпение. А над всем этим, как вишенка на торте, интерес к моей персоне со стороны министра внутренних дел. Ну и в ситуацию ты попал, Алешенька. «Я вас услышал, мне не нужно больше одного раза повторять», — тихо сказал я. «Ну вот и отлично. Парень, ты не глупый, Алексей», — кивнул Петров. «Водитель, останови машину прямо сейчас». Автомобиль притормозил на пустынном перекрестке в каком-то спальном районе. «Ну давай тогда. Шуруй по своим делам, Алешенька», — бросил Петров. «И не вздумай слинять из города или попытаться спрятаться. За тобой давно присматривают. Мои глаза повсюду». Я вышел из машины. Дверь захлопнулась, и авто резко рвануло с места, оставив меня одного. Я стоял, смотря вслед уезжающим стоп-сигналом, а потом медленно повернулся и пошел, не зная куда. Мне нужно было слишком много решить, и на все это у меня были максимально кратчайшие сроки. Придется работать в режиме жестких дедлайнов, но я и не из такой задницы выбирался.